Глава 24. Слияние сознаний. Изабель Кайс. В карете я ехала рядом с Эйтоном. Он так и не отпустил меня, продолжал обнимать, оберегать, защищать, будто не понимал до конца, что все закончилось. Да я и сама пока еще этого не осознала. Думаю, тут просто нужно время. По дороге я молчала, да и расспрашивала это о случившемся. Тот рассказывал устало, но подробно. Ильер внимательно слушал обоих мужчин и выглядел совершенно счастливым. А еще он точно несколько раз назвал Эйтона папой. Причем это слово вырвалось у него непроизвольно. Сам же Бестерли при этом так довольно улыбался, будто слушал самую прекрасную музыку в мире. У ворот Академии Дэй с нами распрощался. Пообещал взять дело Вероники и ее родственника на личный контроль, пригласил зайти к нему на чай после завтрашнего допроса и уехал. Я уже могла нормально идти, но чувствовала себя безумно уставшей, потому не возражала, когда Эйд снова подхватил меня на руки и понес. Но тут я заметила, что идем мы в противоположную сторону от моего дома. «Куда ты меня несешь?» — спросила я возмущенно. «К целителям», — ответил он с невозмутимым видом. «Я совершенно здорова», — поспешила возразить. «У тебя запястья изрезаны в кровь. Я накинул заклинание обезболивания, но оно временное. Тебе нужна помощь целителей». «Да там мелкие царапины. Дома сама обработаю». «Вот сейчас не спорь со мной», — упрямо ответил Эйд. «Это не моя прихоть, а вопрос твоего здоровья. У нас отличные целители. Быстро все залечат, перевяжут и отпустят домой». Спорить на самом деле не хотелось. Особенно при Ильере, который тоже пошел с нами. Потому пришлось промолчать. К счастью, в целительском крыле мы не задержались. Раны были не опасными и не особо глубокими. Дежурный лекарь справился с ними за пару минут. Убедившись, что со мной все хорошо, Иль отправился в общежитие. Думаю, ему не терпелось рассказать друзьям о своем приключении. Эйтон вызвался проводить меня до дома и возражений тоже принимать не стал. По дороге почти не говорили. Даже не будучи менталистом, я чувствовала между нами стену из скрытых эмоций и недосказанности. Понимала, что сама же ее и выстроила, и рада была бы разрушить, но пока не находила слов. Мы остановились у крыльца. Эйд отпустил мою руку, отвел взгляд и сделал шаг назад. Он молчал, я тоже не спешила начинать разговор. Хоть оба понимали, что нам нужно поговорить. Но с чего начать? Сказать, что я безумно скучала по нему всю эту неделю? Или что мне очень хорошо с ним, а без него все кажется серым? Что я хочу быть с ним, но боюсь, что он закроет меня в золотой клетке? Или просто признаться, что люблю его? Ведь на самом деле же люблю. Что это, если не любовь? А сегодня, когда он пришел меня спасать, я дико за него испугалась. Хотела кричать, чтобы он убегал из этой смертельной ловушки, но не могла издать ни звука. Эйд вдруг шагнул ко мне, нежно обнял лицо ладонями и посмотрел в глаза. «Мы не разорвали слияние сознаний», — проговорил он с нежностью, а выглядел при этом поразительно счастливым. «Я слышу твои мысли, Белль, и тоже дико скучал, мечтал прийти к тебе, убедить в своих чувствах, но должен был исполнить твое желание. Ты просила время на раздумья, и я держался как мог. Не представляешь, что со мной было, когда узнал о твоем похищении». Меня Лиам едва в чувство привел, и я бы никогда не оставил тебя у этих бандитов. Если понадобилось бы, заплатил собственной жизнью. Я всхлипнула и прижалась к его груди. Обняла крепко-крепко, а он обнял меня в ответ. Не знаю, сколько мы так и стояли на холодном ветру. Вокруг уже стемнело, но время было не позднее. Нас точно могли видеть коллеги или студенты, но сейчас меня это совершенно не волновало. «Идем в дом», — предложила, чуть отстранившись, но он не сдвинулся с места. «Белль, хватит сомнений. Они очень плохо влияют на эмоциональное состояние, расшатывают психику, медленно убивают нас изнутри. Потому просто ответь сейчас сама себе. Ты хочешь быть со мной? Быть моей женой?» «Хочу», — сказала раньше, чем успела задуматься над ответом. «Я хочу, чтобы ты стала ею. Я люблю тебя, Изабель. И ты тоже меня любишь. Так давай разрешим нам быть вместе, быть счастливыми. Отбросим все «но» и «если» и просто сделаем этот шаг. Мы и так потеряли 16 лет». Он говорил так искренне, так эмоционально, был настолько открыт, что мне казалось, я сама могу чувствовать его душу и сознание. И в этот момент я поняла, что готова с ним на все. На любые подвиги или глупости, даже готова принять все особенности его сложного характера и своевольный нрав. Просто потому, что это мой мужчина. Тот, с которым я дышу, с которым моя душа свободна. Я подалась вперед, обняла его за шею и коснулась губами губ. Ит охотно ответил на поцелуй, но не дал ему затянуться. Мягко прервал, посмотрел мне в глаза и сказал: «Пока слияние не разорвано, я должен вернуть тебе воспоминания. Чудо, что мне удалось проникнуть в твое сознание. Думаю, дело в том самом моменте. Ты видела во мне спасителя, потому и доверилась настолько. Не уверен, что у тебя получится провернуть это еще раз с такой же легкостью. Так что давай не будем терять этот шанс». «Хорошо», — кивнула я. «Что от меня требуется?» «Ничего. Тебе просто нужно удобно сесть на своей кровати, а дальше я все сделаю сам. Потом ты уснешь, так воспоминаниям будет легче уложиться в сознании». Было немного боязно, что Эйд может снова сделать что-то с моей памятью, но я прогнала эту мысль. В конце концов, если уж решила, что готова связать с ним жизнь, то должна доверять. «Только пообещай мне, что не станешь прятать ничего из моего прошлого. Я должна помнить все, даже если это неприятно», — попросила его. Он кивнул, но в глазах появилось сожаление. Видимо, что-то лорд Бестерли хотел бы оставить закрытым. А дальше мы все же вошли в дом, поднялись в мою комнату, вместе приняли душ, потому что близкий контакт между нами нельзя было разрывать, иначе слияние бы перестало работать. Правда, даже не целовались, обошлись почти без прикосновений. Но вот не смотреть друг на друга не могли. Мы цеплялись взглядами, гладили друг друга и ласкали. Я очень хотела плюнуть на все и прижаться к Эйтану, но мы оба понимали, что тогда нам обоим просто станет не до менталистики, и шанс будет упущен. Поэтому приходилось сдерживаться. «Готова?» — спросил Эйт, когда мы вдвоем расположились на кровати. Я села, подложив под спину несколько подушек, он разместился напротив и выглядел немного грустным. «Готово», — ответила я, но когда он уже потянулся пальцами к моим вискам, остановила его и все-таки сказала то, что должна была сказать вслух. «Эйд, я люблю тебя. Сейчас, без воспоминаний, Не знаю, что я там вспомню, но хочу, чтобы это не помешало нашему настоящему. Все будет хорошо, — проговорил он и легко коснулся губами моих губ. Потом все же положил пальцы на мои виски, и я провалилась во тьму. Утро было дождливым и мрачным, но у меня на душе все равно сияло яркое солнышко. Я проснулась от поцелуя Эйтона, от самого сладкого и приятного в мире. Конечно, сразу же ответила, обняла его и поспешила отбросить одеяло. Всегда любила просыпаться именно так. У меня когда-то даже была примета. Если утром Эйт будет меня поцелуем, значит, день пройдет прекрасно и принесет много хорошего. Но в этот раз он явно не собирался ограничиваться легкими ласками. Да я и не была против. С безумным наслаждением проводила ладонями по его широкой рельефной спине, в сотый раз поражаясь гладкости его кожи. Сжимала его плечи, гладила грудь, а потом зарывалась пальцами в его распущенные мягкие волосы и пропала окончательно. Дева-заступница, как же божественно приятно быть с ним, прикасаться к нему, чувствовать его тепло и понимать, что это мой жених, мой мужчина. Эйтон проложил дорожку поцелуев по моей шее к ключицам, затем опустился к груди. Его руки ласкали мое тело. Он поглаживал его так нежно, будто боялся нечаянно причинить боль. В момент нашего полного единения я будто на несколько мгновений перестала существовать. Растворилась в своих ощущениях, в наслаждении в этом моменте, а потом поймала взгляд любимых аквамариновых глаз и снова вернулась в сладкую реальность. Эйт не спешил, словно хотел как можно сильнее растянуть наше приятное безумие, но мне так хотелось большего, чтобы он отпустил себя, расслабился, забылся со мной. И я послала ему мысленный импульс. Он вдруг вздрогнул, а его взгляд стал удивленным. Я даже на мгновение испугалась, что сделала что-то не то. Эйтон поймал мои губы, поцеловал жарко, страстно, именно так, как мне хотелось, и ускорил темп, доводя нас обоих до звезд. Когда волны наслаждения отступили, я обнаружила себя лежащей на плече Эйтона. Прижалась к нему теснее, а потом приподнялась на локти и посмотрела на своего мужчину. «Доброго утра, любимый», — проговорила, улыбнувшись. «И тебе доброго утра, Белль. Как ты себя чувствуешь? Голова не болит?» — спросил с искренним беспокойством. «Все прекрасно», — ответила, чувствуя себя совершенно счастливой. «Утро с тобой. Это всегда счастье». Но Эйд почему-то не спешил улыбаться, а в его взгляде промелькнула печаль. Потом он и вовсе сел и, взяв меня за руку, тоже помог разместиться удобнее. «Белль, ты помнишь, что было вчера?» — задал он странный вопрос. «Вчера?» — я задумалась. «Точно был дождь. Я даже умудрилась промокнуть. Кажется, упала в лужу. Взгляд упал на правое запястье, туго перемотанное бинтом. Левое выглядело так же, но боли я не чувствовала. Снова посмотрела на Эйта и вспомнила, как именно получила эти раны, а затем и все события, произошедшие после. Улыбаться сразу расхотелось. Эйт понял ответ по моему лицу». «А помнишь, что согласилась выйти за меня замуж?» — спросил он, а в голосе звучала провокация. «Конечно», — ответила, усмехнувшись. «И помолвку нашу тоже прекрасно помню». И вот после этой фразы у меня словно наступило просветление. Я на самом деле вспомнила тот вечер. Это был настоящий великосветский прием со множеством гостей. Мои подружки на нем явно чувствовали себя неуютно, но со мной рядом неотрывно находился Эйтон, который не дал мне ни малейшего шанса заскучать. Родители не смогли приехать, но в письме дали свое согласие на наш брак. Зато герцог и герцогиня Бестерли присутствовали на празднике, и они приняли меня, позволили стать невестой их сына. Как же счастлива я была в тот день! Думала, что скоро выйду замуж за самого лучшего мужчину в мире, самого нежного и самого любимого. И даже представить себе не могла, что мы с ним расстанемся, да еще и на 16 лет. «Белль», — позвал Эйтон, чуть сильнее сжав мои пальцы, — «лучше проговаривай то воспоминание, в которое окунаешься. Так проще». Я кивнула, хотя мне совсем не хотелось сейчас погружаться в прошлое. День нападения я тоже вспомнила. Но, к счастью, почти сразу тогда потеряла сознание, а очнулась уже в больнице. И вот там со мной рядом постоянно находился Эйт. Уходил только на несколько часов днем, потому что не мог оставить службу. Но вел он себя странно. Выглядел растерянным и очень виноватым. Нашу последнюю ночь я тоже вспомнила, как и утро, после которого все для меня изменилось. Хотя не только для меня, для нас всех. «Скажи», — спросила я, не отпуская его руку, — «каково было отдать меня другому?» «Он любил тебя и пообещал увести подальше от столицы. Защитить», — ответил Эйтон, а в глазах стояла боль. «Я каждое мгновение убеждал себя, что это правильно, что так для тебя будет лучше. Но в глубине души всегда знал, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Но я не смог отпустить тебя окончательно, Белль. При первой же возможности мчался в Брихт, чтобы хоть издалека посмотреть на тебя. И однажды увидел твой округлившийся живот. Он был маленьким, но уже заметным. Вот тогда-то я осознал, что потерял тебя окончательно. Пути назад нет. И едва не спятил от этого осознания. Если бы не Дэй с отцом, Империя, скорее всего, получила бы тронувшегося менталиста с пугающим уровнем дара. Хорошо, что они успели принять меры раньше, чем я окончательно слетел с катушек. Придвинувшись ближе, я обняла его и уложила голову на плечо. «Все это давно в прошлом», — сказала, стараясь его ободрить. «И знаешь, чудо, что мы с тобой все-таки встретились снова». К этому чуду приложил руку мой отец. Он, оказывается, неплохо знаком с ректором университета, в котором ты раньше работала. И именно он попросил намекнуть тебе про то, что в Императорскую академию магии требуется историк, да и твоему сыну там точно будет интересно. «Тогда нужно непременно поблагодарить лорда Фрайла», — улыбнулась я. «Даже не знаю как. Внучку ему, что ли, родить? А то у него только внуки и ни одной девочки». В глазах Эйта сначала отразилось недоверие, а потом его сменил самый настоящий восторг. Не думала, что его реакция на мою шутку окажется такой бурной, и уж точно не предполагала, что он примет ее всерьез и наотрез откажется слушать оправдания и отговорки. Это утро стало для нас особенным. Первым, которое мы встретили, будучи в ладах с нашим прошлым и настоящим. Оно будто бы было наполнено любовью и нежностью. Мы много говорили, много целовались. Кровать покинули только к обеду. На допрос и вовсе не пошли, решив отложить это на завтра. Благо, хоть капитан Эстер на этот раз проявил небывалое терпение и не стал никого за нами посылать. А вечером и вовсе явился к нам сам, принес вино, пирог и даже извинился передо мной за свое предвзятое отношение. Он-то и поведал о том, почему вообще Вероника Террес, взявшая при поступлении в академию девичью фамилию матери, решилась мстить Эйту только на четвертом курсе. Оказалось, что до этого она действительно была в него влюблена, а нынешним летом мать познакомила ее с дядей, который умудрился сбежать с каторги. Он-то и рассказал ей, что именно Бестерли виноват во всех ее бедах. Накрутил девчонку так, что любовь к декану превратилась в жгучую ненависть. Вероника поклялась отомстить, а ушлый родственник только подсказывал, как это лучше сделать. Он хотел, чтобы племянница добилась расположения Эйтона, вышла за него замуж, а потом подстроила гибель. Такая месть казалась ему самой правильной, ведь давала немалое наследство и титул, но все сразу пошло не так. Вероника старалась, искала новые и новые способы, а потом появилась я, и у нее все пошло наперекосяк. Питера она обманула, наплела ему про чистую светлую любовь, говорила, что ее оклеветали. Он поверил, даже помогал ей прятаться, а она после очередной совместной ночи сняла с него артефакт от ментальных воздействий и сделала своим рабом. Парню предстоит довольно долгое восстановление после такого грубого вмешательства в сознание. Но с ним все обязательно будет хорошо. А вот сможет ли он после этого верить девушкам – очень сложный вопрос. Артефакты усилители дара Веронике давал дядя. Откуда у него взялись столь ценные редкие изделия, еще предстоит выяснить. Главное, что вся их шайка поймана и дает показания. Может, это странно, но даже после всего случившегося мне было жаль девушку. Да, она делала орудиями своей мести других людей, но, по сути, и сама была просто орудием мести в чужих руках. «Что ее ждет теперь?» — спросил Эйт у Лиама. «Дар точно запечатают», — ответил тот. «Скорее всего, приговорят к паре лет каторги. Ну, а дальше все будет зависеть от нее». На фоне Орвина Терреса и его подельников вот этих головорезов ждет суровое наказание. Им были нужны твои деньги, Бестерли. До этого они промышляли разбоем, грабежами и мошенничеством, а с твоей помощью хотели заполучить немалый куш. Но теперь ответят за все сполна. Капитан Эстер не стал у нас задерживаться, так что большую часть вечера мы снова провели вдвоем. Следующим утром нам обоим предстояло отправиться на работу, но я даже не представляла, как переживу это короткое, но все же расставание. Да, со стороны мы казались взрослыми, адекватными людьми, но в душе одинаково сильно боялись расстаться даже на мгновение, ведь уже знали, каково это. Провести столько лет порознь. Долгие годы наши сознания и не помнили прошлого, но души продолжали любить, тосковать, рыдали по ночам от невозможности прикосновения со своей родной душой. А сознание при этом недоумевало, откуда столь странные приступы апатии и грусти. Я пряталась от этого в вольере, а потом в учебе и преподавании Эйтон с головой ушел в работу. Мы оба искали утешение для души, я в супруге, Эйт в других женщинах, но не находили. И вот однажды снова встретили друг друга, и теперь очень боялись опять потерять. «Давай поженимся вечером», — вдруг предложил Эйтон, когда в понедельник утром мы стояли посреди коридора академии, не в силах разойтись в разные стороны. Мне нужно было на лекцию, ему на собрание деканов. Но даже после сигнала начала занятия мы продолжали оставаться на месте. «Шутишь?» — улыбнулась я. «Нет», — ответил с серьезным видом. «Я получу у Его Величества разрешение на брак, и мы сразу же отправимся в храм. Пусть нас свяжут самым крепким из возможных ритуалов». Я провела подушечкой пальца по его ладони и снова посмотрела в глаза. «Если тебе станет легче, то я согласна», — ответила ему. «Но мне бы очень хотелось, чтобы на свадьбе присутствовали мои родители. Возможно, хотя бы это вытащит маму и папу из их любимой деревни». Он поднес мою руку к губам и легко поцеловал ладонь. «Хорошо. Тогда через 2 недели. Они как раз успеют приехать. Точнее, я успею отправить за ними карету. Так ты согласна?» — уточнил он. «Согласна», — кивнула без малейшего сомнения. «Договорились». Широко улыбнулся он и привлек меня к себе. «Эйт, а если Его Величество откажет?» — задала я волнующий меня вопрос. Но Эйтон самодовольно улыбнулся и покачал головой. «Не сомневайся, я найду способ его убедить». И я поверила, ведь уже знала, что этот невозможный человек всегда добивается своего. Вот и меня добился, хоть я и старалась держать дистанцию, выстраивать между нами стену. Столько раз выгоняла его, убеждала, что меня не интересуют никакие отношения. Но он все равно нашел способ покорить мое сердце и, отдав свое взамен, показал нам обоим, каково быть по-настоящему счастливым в любимых руках. Конец. Читала Анжелика Игнатьева.